Глава 30. На катере они легко преодолели заросшее водорослями кладбище кораблей. Все прошло довольно гладко, если не считать того момента, когда они чуть не перевернулись, столкнувшись с остовом судна, а позже едва не врезались в борт танкера. Через полчаса они выбрались из зарослей водорослей и быстро понеслись по одному из каналов, рассекая туман. Им оставалось только надеяться на лучшее и молиться. Если они не найдут воронку, их история закончится в море туманов. Возможно, благодаря прожорливой местной фауне или из-за самодельной грязной бомбы, только и ждущей того момента, когда Гринберг дернет за веревку. Джордж всю дорогу размышлял о том, что любой исход дела будет благоприятным, если они не встретятся с туманным дьяволом, который мог высосать их разумы без остатка. Канал начал петлять, и Минхаус нехотя немного сбавил скорость. Он понимал, что аварии следует избегать любым способом. Начала сгущаться тьма. Туман стал плотным, словно дождевые тучи, опустившиеся на землю. Джордж вытащил компас. Если Гринберг прав, мы должны оказаться в районе воронки минут через 20-30 после выхода в открытое море. «Особенно на этой крошке», — сказал Минхаус, довольный новой игрушкой. «Это в том случае», — предостерег Кушинг, — «если не заблудимся в чертовом тумане». Но Джордж и мысли об этом не допускал. За навигацию отвечала Элизабет. Она вполне неплохо ориентировалась в этих каналах. «Интересно, — подумал Джордж, — сколько вылазок она сделала со своим дядей, выискивая неуловимый спасительный люк, ведущий из Мертвого моря домой?» Элизабет подсказывала Минхаусу, какой канал выбрать, когда тот сбивался с пути, сверлила глазами туман, словно видела сквозь него. Наконец, бескрайние заросли зеленых гниющих водорослей расступились, и катер оказался в открытой воде. Лишь маленькие островки растительности напоминали об оставшихся позади водорослях. «Придерживайте шляпы!» — крикнул Минхаус и, прибавив скорость, направил катер в холодные воды. «Не так быстро!» — предупредила Элизабет. «Здесь тоже есть брошенные суда, и в воде скрывается много опасностей!» Туман укутал их непроницаемым клейким покровом. От сырости лица заблестели. Джордж с содроганием вспомнил те дни, когда они дрейфовали в бесконечной туманной бездне. «Господи!» — подумал он. «Как нам вообще удалось выжить?» Приближалась ночь, а вместе с ней и смертельная опасность. Последний раз ночь настигла их в самолете, и на них напал кальмар. Потом... Нет, он не собирался об этом думать. Все самое важное разворачивалось здесь и сейчас. Он ощущал, что они стоят на пороге чего-то феноменального. Это чувство толкало их маленькую группу вперед. Все возрастающая психическая энергия и импульс, несущий их навстречу неизведанному. Джордж посмотрел на компас. Стрелка не двигалась, но скоро, совсем скоро она придет в движение. Он чувствовал это нутром. Спрятавшись от ветра, Джордж закурил, посмотрел на Кушинга и улыбнулся. Тот улыбнулся в ответ, а затем произошло кое-что непредвиденное. Все случилось так быстро, что Джордж мог лишь наблюдать, оцепенев. Что-то выпрыгнуло из тумана, блестящее, похожее на рыбацкую леску, и обвелось вокруг шеи Кушинга на манер аркана. С непостижимой силой нечто выдернуло Кушинга из лодки и утащило в туман. То ли из-за скорости, с которой двигался катер, то ли из-за силы невидимого кукловода на другом конце лески, Кушинг исчез в мгновение ока. Элизабет бросилась за ним, но не успела его схватить и, перевалившись через борт, исчезла в тумане. Они услышали ее крик, Джордж закричал в ответ. Минхаус развернул катер, пытаясь понять, что случилось, но Джордж не мог ему объяснить. Он не заметил ничего понятного и имевшего смысл. Ходовые огни на носу катера пробивали туман футов на 10-12. «Элизабет!» — позвал Джордж. «Элизабет! Элизабет!» Голос эхом заплясал в тумане, и на одну жуткую секунду Джорджу показалось, что кто-то его передразнивает. Но это была Элизабет. Минхаус правил на ее голос. И тут они ее увидели. Она барахталась в студенистой зловонной воде, совершенно обезумев. Джордж сразу же понял, почему. В тумане над ней, в футах в 15 над поверхностью воды, маячило нечто гигантское, аморфное, темное, парящее в воздухе словно мотылек, но не являющийся ни бабочкой, ни птицей. Джордж увидел сеть из блестящих нитей, спускающихся на Элизабет. Она казалась живой. Каждая отдельная нить скручивалась и извивалась на манер змеи. Элизабет вскрикнула, и нити рывком выдернули ее из воды и увлекли вверх. Джордж вскинул ракетницу и хотел было прожечь дыру в этом кошмаре, но в последний момент заколебался, потому что из тумана вынырнула фигура, будто бы сшитая из серых лохмотьев и изъеденных молью покрывал. Она болталась на одной из живых нитей, словно брошенная марионетка. Это был Кушинг. Теперь он походил на высохший скелет. Джорджу показалось, что он разглядел позвоночник, а может быть и блеснувшую в свете огней бедренную кость или ребро. На лице совсем не осталось плоти. Страшная кукла провисела в воздухе доли секунды и тоже взмыла вверх, увлекаемая тварью, парящей в вышине. Тварь вытащила Элизабет из воды и опутала живыми нитями. Джордж и Минхаус мельком увидели нечто гигантское, длинноногое, с блестящей истинно черной кожей, лишь намек на насекомое кукловода. А еще глаза. Джорджу показалось, что он увидел скопление влажных розовых глаз, похожих на дюжину склизких теннисных мячей, обернутых нейлоном. А затем Элизабет исчезла. Джордж рефлекторно нажал на спусковой крючок, и ракетница выпустила заряд с глухим хлопком. Красная дорожка в тумане напоминала след трассирующей пули. Затем раздался взрыв, дождь из оранжевых и желтых искр. Пронзительный визг сотряс воздух, и Джордж увидел, как нечто, похожее на раздутый мясистый парашют, удирает во мглу с двумя парашютистами, волочащимися на буксире, Кушингом и Элизабет. Ужасающее зрелище. А потом он заметил в мерцающем красном свете падающей ракеты других сгорбленных многоногих тварей, отползающих по паутине в клубящийся туман. Они прятались от света. «Замешкаешься и последуешь за Кушингом и Элизабет!» — завопил истеричный голос в голове Джорджа. «Разворачивай!» — крикнул Джордж Минхаусу. Минхаус, непонимающе, на него уставился. «Чего?» «Разворачивай, мать твою!» Минхаус подчинился, рванул рычаг и заложил крутой вираж, подняв высокую волну. Катер нырнул в туман. Джордж молился, чтобы они не сильно отклонились от курса. Перезарядив ракетницу, он прижал еще теплый ствол ко лбу и стал ждать, что случится дальше. Он старался не думать о том, что ему довелось увидеть, о паукообразных чудовищах, плетущих в тумане летающие сети, и о Кушинге, который меньше чем за минуту превратился в искупавшийся в кислоте скелет. Они плыли все дальше и дальше. Джордж посмотрел на компас. Стрелка двигалась.